Центр и периферия. Эмоциональное восприятие пространства дает такую картину. Свой мир – центр мироздания, окруженный со всех сторон иным миром или мирами. Необходимость мифологической защиты от чужого мира порождает образ мировой ограды как воплощение сил порядка в противоположность иномирному хаосу. Мировая ограда может представляться горами, но чаще всего рекой, отделяющей мир живых от мира мертвых. В восприятии пространства жителями Средиземья воспроизводится мифологическое представление о том, что свой мир является центром мироздания. Само название Middle Earth – Срединная Земля – в этом смысле уже показательно. Где только и течет настоящая жизнь, а все земли вокруг – иномирная территория, населенная существами, представляющими большую или меньшую опасность. В качестве наиболее удачного примера здесь можно привести хоббитов. Раз уж в книге речь идет в основном о хоббитах. С недоумением, относящихся к тем соплеменникам, которые по неизвестным причинам подвержены страсти к путешествиям. Никакого смысла покидать Шир, прекраснейшее место на свете, хоббиты не видят. То же самое можно сказать и о других народах. Большинство обитателей Средиземья предпочитают оставаться под защитой родных границ. Границы же земель, описанных в книге, воспроизводят образ мировой ограды. Это либо река, Брендидуин, защищающий Шир с северо-востока, Седонна и Бруинен, двойная водная преграда на пути в Ривенделл, Нимродель и Андуин, охраняющие покой Лориена, тот же Андуин, служащий последним рубежом между Мордором и Гондором, либо горы. Самый яркий пример – Мордор, практически полностью окруженный кольцом горных цепей. В организации пространства Средиземья немаловажное значение имеют перепутья и перекрестки, как места контакта с иным миром, точнее, с миром мертвых. Ночной культ Гекаты и Гермы, изображения типологически сходные с изображениями умерших предков-покровителей в Древней Греции, культ ларов-перекрестков в Древнем Риме. В трактире в Брыле, поселении, расположенном на перепутье дорог, Фродо впервые встречает Арагорна. Здесь же кольцо первый раз с тех пор, как Фродо стал его хранителем, проявляет свою волю, случайно надевшись на палец хоббита и тем самым обнаружив себя для назгулов. Гора Заверть, на вершине которой расположена разрушенная древняя дозорная башня Амон-Сул, здесь проходил рубеж обороны против зла из Ангмара, оказывается тем местом, где Фродо был ранен моргульским клинком во время ночного нападения назгулов. При этом он еще и надевает кольцо, тем самым приобщаясь к миру врага, причастного к созданию кольца. Этому же миру принадлежат и назгулы. На последнем этапе пути в Мордор Фродо и Сэм в компании Горлума оказываются на перекрестке дорог, где в кругу деревьев видят величественную некогда статую, ныне оскверненную орками, своеобразную герму. Примечательно, что достигают они перекрестка на закате, в преддверии ночи, и выбрать им предстоит дорогу в страну тьмы, то есть в мир смерти. У черного камня Эриха ночью собирает Арагорн призрачное войско мертвых, дабы исполнили однажды нарушенную клятву. Так встречаются два мира. Мир живых, к которому принадлежит Арагорн, и потусторонний мир неуспокоенных мертвецов. Тесно связанным с образом мировой ограды является мифологический образ мировой оси, поддерживающей небо. Наиболее часто мировая ось имеет вид мирового древа, крона которого образует верхний мир, ствол находится в срединном, а корни – в подземном мире. Поскольку мировое древо проходит через все миры, то оно является своеобразной лестницей, по которой мифологический герой странствует в иной мир. Другие формы мировой оси – мировая гора, на вершине которой обитают боги или же великан. Мировая ограда и мировая ось могут отождествляться в соответствии с мифологическим принципом тождества противоположностей. Образ мировой оси, соотносящийся с образом мировой ограды, представляется как отголосок мотива мирового древа, исполинский Мелорн, растущий на холме Кирин-Амрот. Здесь сердце эльфийского народа, живущего в этом мире. «Властелин колец», страница 362. Белое древо Гондора – потомок древнейшего из древ. Мелорн, выросший на праздничной поляне в Шире, из семечка, подаренного Сэму владычицей Лориэна. Но эти примеры – лишь буквальное, внешнее отражение универсальной мифологемы. Символика мировой оси в мире Толкина настолько серьезна и масштабна, что ей стоит посвятить отдельную главу.